Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того», глава 13. Вампир. Кладбище в свете свисающих с потолка бумажных фонариков на крыше склепа в нескольких метрах от меня стояла высокомерная мелкая сучка, а я лихорадочно пытался понять, в какую жопу влез на этот раз. В том, что эта клыкастая мелочь не слабее эльфийки и циклопа, я не сомневался. Вопрос в том, чем именно она сильна. Эльфийка была скоростным мастером фехтования, циклоп был живучим силачом. А вампирша? Впрочем, она сама дала мне ответ. Указав на меня кончиком зонта, она пафосно и четко проговорила: «Death Fat Haranus». Перед концом зонта образовалась здоровенная сосулька и со свистом полетела в меня. Впрочем, скорость у этого даже близко не стояла с мельканием меча эльфийки, так что я без особого труда увернулся. А ты что-то умеешь, червь, но недостаточно. А ты слишком много болтаешь. Похоже на третьесортного злодея из второсортного ужастика. Она вновь указала на меня зонтиком и зачитала свое заклинание. Снова сосулька, и снова я без труда ушел с траектории снаряда. Да, как-то даже просто. Слишком просто. Взяв в руки пасюрику, я пропустил мимо в очередную сосульку и запульнул в нее метательные железки. Одной промазал, а вторую она отбила зонтиком. Матюкнувшись, я выхватил меч и попробовал пробраться поближе к склепу. Но у мелкой сучки вдруг сзади распахнулись небольшие перепончатые крылья, и она плавно перепорхнула на крышу другого склепа. Ну еб твою мать, и что теперь делать? Где-то минут пять она попеременно забрасывала меня то сосульками, то водяными шарами, то ледяными лезвиями. Я уже откровенно начал скучать, а она потихоньку бесится, но сделать друг другу мы ничего не могли. Я легко уворачивался от ее магии, а она отбивала мои кривоватые броски сюриков. И, стоило мне подойти поближе, перелетела на другой склеп. Какой-то очень странный бой, пробормотал я, уже вконец обнаглев и просто перешибая ее сосульки и лезвия на подлете мечами. «Ты долго еще собираешься так вертеться, червяк?» — яростно взвыла мелкая кровососка. Я лишь фыркнул, внимательно осматривая мелкую девочку. Что-то она начала задыхаться, как после марафона. Кончается энергия. «Ну раз так, ты сам напросился!» Она подняла зонтик вверх и, полуприкрыв глаза, стала нараспев зачитывать какое-то новое заклинание. «Тха ве тро нане хай мит орло!» Над вампиршей начал собираться шар льда в метр диаметром, а после прочтения чар он резко сменил форму и буквально ощерился в мою сторону сотни ледяных сосулек. А вот это уже хреново! Рывком уйдя в сторону, я буквально затылком почувствовал пролетевший на волосок от моей головы снаряд. Не сбавляя темпа, я перекатом ушел за один из склепов. Каменное строение начало немилосердно трясти, а в спину мне дохнуло холодом. Через несколько секунд все прекратилось, и я, высунув нос из-за покоцанного и обледенелого склепа с некоторой отупорью, оглядел результат магической бомбежки. Земля была покрыта небольшими обледенными кратерами. В каменных надгробиях зияли дыры размером с кулак, а воздух похолодел градусов на 5-10. Да, вот это я понимаю, магия! Видимо, знатно у вампирки подгорел пукан, раз она решила накрыть одного единственного меня из местного аналога Катюши. Кстати, о вампирке. Она, тяжело дыша и совсем не аристократично уперев руки в колени, с удовлетворением оглядывала произведенный кавардак, пока не заметила мою выглядывающую из склепа морду. Ты... Какого хуя ты еще жив? Ай-яй-яй-яй. Такая маленькая уже сквернословит, покачала я головой, широко улыбаясь. Пожалуй, мало тебя воспитывали, придется мне руку к твоей жопе приложить. Что? Вампирша с воем взмыла в воздух и, оскалив клыки, спикировала прямо на меня, выставив вперед кулачок, как всем известный мастер маскировки, носящий трусы поверх штанов. Я рефлекторно ушел в сторону. Шмяк! Ай! Мелкая дрянь вписалась в землю, как узкоглазый пилот в палубу капиталистического линкора, и, похоже, сломала руку. Ах! Она заревела, серьезно, она заревела! Как ты смеешь уклоняться от моего карающего удара? Да как ты вообще посмел остаться в живых после моей магии? Ай-яй-яй-яй, моя бедная ручка. Мелкая, ты ж гребаный вампир, так? Присел я в двух шагах от нее, поигрывая клинком. У кровососов же должна быть хорошая регенерация, да и сила и скорость должны зашкаливать, и на солнце вы вроде бы сверкаете. Ты чего несешь, ублюдок? Она яростно оскалила на меня клычки, баюкая сломанную конечность. Какая регенерация? Какая сила? Я маг! И какое сверкание? Пепел от нас на солнце остается. Как я могла проиграть такому членоголовому уроду? Ну и какого хрена ты тогда на этого членоголового урода с кулаками кинулась? Она пару раз порывалась что-то сказать, но тут же замолкала, а потом вообще задумалась. И правда, зачем? Рука-лицо. Такие не лечатся. Ну да, в открытом бою она своим арт-обстрелом положит и эльфийку, и циклопа. Но как только кончается магия, она становится не опаснее обычного ребенка. «Ладно, мелкая», — вздохнул я, вставая и вытягивая из ножен меч. Ты как предпочитаешь, в голову или в сердце? В смысле? Она непонимающе захлопала глазами. Чтобы пройти дальше, мне нужно убить охранника комнаты, с улыбкой пояснил я, поигрывая клинком. Вот и спрашиваю тебя, снести голову или пробить сердце? Минутку. Ты что, собираешься убить маленькую беззащитную девочку? Ну, если бы ты была чуть постарше, я бы мог тебя сначала хорошенько оттрахать. Но подобная мелочь меня не привлекает, поморщился я. Также таскать за собой ловлю, которая попыталась меня убить, я тоже не желаю. Я что, идиот? Всадишь мне сосульку в спину и прощай мое героическое будущее. Но подожди, это же неправильно, ты же герой, а геро... Взмах клинка и красивая головка с широко раскрытыми глазами покатилась по земле. И вот на какой финал ты рассчитывала? Устало спросил я, упавший к ногам безголовый труп. Что я пожалею, приму в команду и повернусь спиной к мелкой кровососущей сучке, на полном серьезе пытающейся сделать из меня эскимо на палочке? Нет, я не отмороженный культиватор, чтобы резать всю семью до седьмого колена за один косой взгляд. Ну и не наивный педофил. Говорил я это даже больше для собственного упокоения. Тем не менее, на душе было погано. Чувствую себя не героем, а последним мудилой. Вытерев клинок, я пошел искать сундук. Тот отыскался возле одного из целых склепов. Но тут встала одна проблемка. Этот чертов ящик был заперт на массивный замок. Блять! Не удержался я и поплелся к перегораживающей выход решетки, за которой сидела Жанна. Эй, мелкая! Там где-то в сумке лежал сверток с инструментами. Этот? Порывшись, она достала чехол с отмычками. Ага, кивнул я, просунув руку через решетку. Забрал его. Там сундук с замком, сейчас буду вскрывать. А ты умеешь? Тут же забеспокоилась она. Вот сейчас и выясним. Криво усмехнувшись, я потащил обратно, стараясь не смотреть на лежащий в луже натекшей крови труп. Провозился с замком где-то полчаса. Пока до меня дошло, что именно в этой штуке нужно ковырять и куда давить, я обматерил все и вся. Порезал палец и сломал одну из отмычек. Наконец, я уже начал психовать и думал попробовать просто сбить этот ебучий замок чем-нибудь тяжелым. Он сдался и с тихим щелчком открылся. Система тут же радостно делинкнула, сообщая о получении нового навыка, а в голову хлынули знания о различных простейших замках и способах их открытия. Кстати, тут же проверив статус, я заметил еще пару изменений. Я взял 13 уровень, получил новый титул и добил до полтинника восприятия. Убийца маленьких девочек. Титул настоящего лоли-ненавистника или извращенца. Поздравляю, теперь ты можешь узнавать все о страхах и слабых местах маленьких девочек, а они будут настороженно к тебе относиться, инстинктивно чувствуя врага всего лоликона. Достигнуто значение восприятия в 50 единиц. Выбери плюшку. Улучшенное обоняние. Обычный. Улучшенное зрение. Обычный. Внимание, дальнейшая скорость прироста данной характеристики снижена вдвое. Охуеть! Герой лоли-ненавистник! Блять, система, да у тебя точно не все дома! А вот от восприятия лучше взять обоняние. На зрение я и так не жалуюсь, а вот с нюхом всегда были проблемы. Закончив с системными сообщениями, я свернул набор отмычек, сунув его в этот раз в карман брюк. Такая полезная штука всегда должна быть под рукой. И открыл, наконец, крышку сундука. «Да что это за ересь? И как ее выжигать во славу Золотого Трона?» Пробормотал я, доставая три черных шипастых ошейника с серебристыми упряжками. «Эй, аптечка с сиськами, ты случаем не знаешь, что это за хрень такая?» «Я не аптечка». «Хотя кому я это говорю?» – пробормотала Жанна, осматривая мою находку. Как обычно, после открытия сундука открылись и входы из комнаты, так что девушка уже подходила ко мне. «Ой, это рабские ошейники», – опознала она то, что я держал в руках. «Если надеть их на разумного, то он становится послушным рабом Надиш... Эмандре, не надо на меня так смотреть!» «Как?» – почти невинным голосом осведомился я, усмехнувшись. Расстегнул все три ошейника, после чего аккуратно сложил их и надежно пристроил на одно из креплений внутренней стороны куртки. «Ладно, расслабься». А вот такую хорошую, полезную и просто охуенную штуку нужно всегда держать под рукой. Мало ли, какая эльфийка еще подвернется. Больше в сундуке, к сожалению, ничего не было. Ну и так неплохо. В какой-то момент я и правда подумывал нацепить ошейничек на Жанну, но потом дернул себя. Нафиг это надо, эту малолетку неопытную. Возись с ней потом, обучай. Ничего, попадутся еще более лучшие варианты. Не такие потасканные, как та давишняя жрица, но и не столь неопытные. Передохнув, мы с Жанной направились дальше. Если верить этому МАУ, осталось еще 16 комнат. Следующая, пятая комната встретила нас тишиной и пустотой. Буквально. За порогом начинался непроглядный мрак, сквозь который не пробивался ни свет светлячка Жанны, ни мой кошачий глаз. Высунув на пробу руку, я увидел, что она погружается во что-то вроде черного густого тумана. «И что нам делать?» – испуганно спросила девушка. «Тебе, как обычно, сидеть тут». Ответил я, набрав грудь воздуха, шагнул вперед. Имя? Андрей. Титул? Герой. Отчаянный плюс 5 к живучести. Отчаянный прыгун плюс 5 к ловкости. Познавший ужас плюс 5 ко всем характеристикам. Убийца маленьких девочек. Узревший легенду плюс 5 к восприятию. Уровень 13. Класс не выбран. Характеристики. Сила 55, ловкость 60, восприятие 51, живучесть 60, сила мысли 38, свободные очки 70. Способности. Игнорирование здравого смысла. Уник. Контрацепция. Необычный. Активный. Кошачий глаз. Редкий. Укрепление костей. Обычный. Улучшение выносливости. Обычный. Улучшение гибкости. Обычный. Улучшенное обоняние. Обычный. Ускорение прогресса. Легендарный от титула герой. Навыки. Верховая езда. 4 уровень. Ученик. Взлом замков. 1 уровень. Ученик. Владение кинжалом. 12 уровень. Подмастерье. Владение мечом. 13 уровень. Подмастерье. Владение щитом. 8 уровень. Ученик. Метание. 5 уровень. Ученик. Незаметность. 8 уровень. Ученик. Обеируки мечник. 15 уровень. Подмастерье. Полевая медицина. 1 уровень. Ученик. Предчувствие опасности. 14 уровень. Подмастерье. Рукопашный бой. 7 уровень. Ученик. Смертельный удар. 13 уровень. Подмастерье. Спринт. 9 уровень. Ученик. Стрельба из лука. 3 уровень. Ученик. Тихий шаг. 10 уровень. Подмастерье. 9,38 золотых. Спасибо всем, кто слушали. Да. Озвучивал Киромару. Всем спасибо. Зачитывая характеристики Андре, я не могу определиться с тем, что записывать именно эту характеристику нужно обычным голосом или голосом как с системой, то есть используя студию Reverb, как я это делаю обычно. Напишите в комментариях, пожалуйста, каким голосом будет лучше озвучивать характеристики. Спасибо.